Глава третья. Как ни стараюсь, а никого из университета, с кем бы я была настолько близка, чтобы он пришел свататься, вспомнить не могу. Мысленно перебираю всех до единого парней. Да никто даже открыто ко мне не клеился, не говоря уже о том, чтобы прийти к отцу и свататься. «Зачем ты так, дочка?» — спрашивает мама. «Папа хотел как лучше, чтобы ты замуж вышла за достойного человека». Мама тянет меня за собой ко мне в комнату, видимо, подальше от отца, чтобы не кричал на меня. На людях он просто очень сильно сдерживался, а вот дома может и голос повысить, наговорить всякого. И я редко даю повод, но если он есть, мама обычно за меня вступается и тоже получает сверху за все. И за то, что хозяйство ведет плохо, и что рубашки не гладит вовремя. Ни за что получает, потому что лучше хозяйки, чем она, не найти. «Мам, мамочка, я не знаю, о ком вы». Поворачиваюсь к ней, как только заходим в комнату. «Не знаю, кто приходил». Мама сомневается. Как только говорю это, резко отодвигается от меня, хмурится так, что на переносице залегает глубокая складка. Не люблю, когда она так делает. У мамы и так достаточно морщинок на лице в ее возрасте, а она так себе еще больше их добавляет. «Мам, поверь мне, я не знаю. Я бы ни с кем и никогда». Говорю чистую правду. Среди сверстников меня никто и никогда не интересовал. А тот единственный, по кому я сохну, обо мне даже не знает. У Рустама своя жизнь, женщины, которые ему нравятся, работа. Он, замерев, вспоминает то, что однажды услышала еще от дедушки. «Сын Амира на дочери твоей жениться обещал. Как повзрослеет, ему ее отдашь». «Мама, а ведь у дяди Амира сына Рустамом зовут?» Резко перевожу тему. «Да?» — отвечает мама машинально. «А что?» У меня же сердце замирает, а затем от радости пускается вскачь. «Рустам! Тот самый, точно! Он ведь жениться нам не обещал, мама! Я слышала, дедушка говорил!» Смотрю на маму с мольбой. Знаю, что ее можно разжалобить, а она попробует уговорить отца. Если он смягчится, может, и свадьбы никакой не будет с этим Боровым. «Если даже обещал, не в этой ситуации. Парень этот сказал, что вы с ним вместе давно и пожениться планируете». «Да я знать его не знаю, мама. Ты же веришь мне?» Вижу, что верит, но против отца ей идти сложно. Она его любит и уважает, так что поперек слова, если и говорит, то сначала тщательно обдумывает. «Мам, что если не говорить никому? У меня же никого нет, а о том, что приходил парень, никто не знает». «Знает сосед наш. Он же пришел потом с отцом разговаривать». «Я не хочу за него замуж. Он ужасный, уродливый и старый». На самом деле Ратмиру едва исполнилось 30. Не такой уж он и старый, но из-за лишних килограммов он выглядит старше. «Дария!» Голос отца пробирает до костей. Я бросаю испуганный взгляд на маму. «Помоги мне!» — прошу ее. «Пожалуйста!» — шепчу уже одними губами, потому что отец заходит в комнату.